Может, конечно, все дело в вечерних сумерках и типичной уральской погоде с ее низкими серыми облаками и мерзким северо-восточным ветром. Но это место выглядит мрачновато. Хотя, казалось бы, все как обычно. Река, по берегам лес, левый берег пологий, правый высокий, обрывистый. Наша стоянка на левом, а почти прямо против нас из стены леса торчит, как корма броненосца, скала. В скале прямоугольная дыра. Это остатки старой штольни, в которую мы завтра планируем залезть. Если бы не это, ни за что не встали бы здесь на ночевку. Хочется курить. Хлопаю себя по карманам в поисках сигарет. Карманы набиты всякой туристической всячиной. Складной нож, баллончик со средством от комаров, залитые парафином спички, зажигалка, паспорт, завернутый в полиэтилен. Ага, вот она, мятая пачка. Я закуриваю и смотрю на выражение лиц своих спутников. Ребята, похоже, испытывают сходные эмоции. Девчонки, Женя с Викой, кривятся. Даня скептически ухмыляется. Вадик кутается в куртку и время от времени, прищурившись, поглядывает в небо, гадая, пойдет дождь или нет. Даже наш гид, пермский краевед Игорь Суслов, выглядит странно задумчивым, будто его что-то гнетет. Мы обустраиваем стоянку. Затаскиваем катамаран на берег, ставим палатки. Мы с Данилой берем двуручную пилу и идем в лес за дровами. После непродолжительных поисков находим сухую березу. То, что надо. «Слушай, Даня», — говорю во время короткого перерыва на отдых, «обратил внимание, что наш гид какой-то подозрительно молчаливый сегодня, будто его тревожит что-то». Даня хмыкает. «Ну, так надо полагать, учитывая, какое значение для него имеет это место». «Что ты имеешь в виду? Ощущение, что приятель что-то недоговаривает». «Да я тут узнал одну историю, про него и про эту штольню», — говорит Данила. «Он мне сам ее поведал. Правда, просил никому не рассказывать. Поэтому, если что, ты ничего не знаешь, ага?» «Само собой, честная пионерская». Даня улыбается. «Мы с тобой пионерами уже не были». «Ладно, слушай. Вот ты думаешь, мы просто так здесь остановились? Думаешь, штольня эта, в которой мы завтра собираемся, просто еще один туристический объект? Нет, тут все сложнее. Игорь Игнатьич нас сюда неспроста привел. Он 30 лет назад всех друзей здесь потерял». «Опа, я поражен. Как потерял? Погибли, что ли? Сколько их было?» «В прямом смысле потерял. 5 их было. 4 без вести пропали. Ладно, давай березу пилить». Мы беремся за двуручную пилу, но работа не клеится, ибо во мне разбушевался бес любопытства. И я требую разъяснений. «Ну, насколько я понял, дело было так», – рассказывает Даня. «В середине 80-х компания друзей-студентов пошла в поход, вот прям как мы. И Игнатьич наш, который тогда был просто Игорьком Сусловым, среди них. Только катамараны тогда были малодоступны, потому пошли пешком. Представляешь примерно, как это выглядело? Брезентовая палатка, рюкзаки-колобки, консервы «Завтрак туриста», изгиб гитары желтый по вечерам у костра и все такое. Зашли они в одну деревню. Помнишь, мы на берегу развалины видели? В километрах в 3 выше по течению. Так вот, это она. Там один дедок ими рассказал, мол, недалеко и штольня старинная, то ли Строгановская, то ли Демидовская, где в 18 веке медную руду добывали. Дескать, идти до нее всего ничего, и путь несложный, лесная тропа сама выведет. Ну, парни, разумеется, загорелись идеей штольню эту отыскать, и представляешь, так вышло, что Игорьку ночью плохо стало. Видать, стариковским самогоном злоупотребил. Короче, утром ребята без него пошли, пообещав к обеду вернуться. Да, так и не вернулись. Ни к обеду, ни к ужину. Вообще. Искали, говорят, искали, ничего, ни одного тела. Как в воду канули. Темная история, в общем. Мы снова пилим. Я обдумываю услышанное. «Слушай, Дань, а как объяснили пропажу? Это же не шутка, 4 туристов. Они ведь, наверное, не чайники были, пропали без следа». Данила пожимает плечами. «Не знаю, как объяснили. Про это Игнатич не рассказал, а я не спрашивал. Как-то неудобно было. Он лишь упомянул, что старик тут все приговаривал, мол, их белая вдова к себе взяла». «Белая вдова?» – спрашиваю я. «Это еще кто?» «Призрак какой-то, вроде белого спелеолога». «Типа того. Хотя, скорее, не призрак, а подземный дух, вроде хозяйки Медной горы. Фольклор местный, одним словом». «А, киваю я. Ты только при Игнатиче про это не болтай, ладно?» – еще раз просит Данила. Вскоре в центре нашей стоянки уже трещит и пышет жаром костер. Над ним висят котелки. А мы сидим вокруг, ожидая ужина из гречки с тушенкой. Мы уже выпили по 50 водки, и хотя солнце село и вокруг темнота, на душе малость веселее, чем час назад. «А покажу-ка я вам одну вещицу», — говорит вдруг наш гид с несколько преувеличенным оживлением. Лезет во внутренний карман видавшей виды штормовки и достает небольшой, с полладони металлический предмет. «Ой!» — восклицает Вика. «Настоящая? Можно посмотреть?» «Конечно», — кивает Суслов. «Бронза. Это бляшка пермского звериного стиля. Узкое женское лицо, волосы развиваются во все стороны, то ли как змеи-медузы-горгоны, то ли как осьминожьи-щупальца. По бокам в волосах два паучка, а внизу маленькая человеческая фигурка, очевидно мужская. Мы передаем предмет из рук в руки». «Откуда это у вас, Игорь Игнатьевич?» – спрашиваю я. «Здесь нашел», – отвечает тот. «Под ногами звякнуло, нагнулся. Она». «Так вы уже здесь бывали?» – спрашивает Вика. «Естественно, бывал», – вклинивается Данила. «Если человек выступает в качестве гида, само собой он знает эти места». «Был», – кивает сам Суслов. «Правда, давно, еще в юности». Мы с Даней переглядываемся. Девочки рассматривают бронзовую бляшку. «Что она означает?» – спрашивает Женя. «Хороший вопрос», – говорит краевед. «Ну, женщина в центре композиции – это, скорее всего, некое божество, богиня-мать. Пауки? Предположим, они указывают на связь с нижним миром. А маленький человечек внизу – это, несомненно, олицетворение среднего мира, мира людей». «Ужин поспел», – вклинивается Данила. Краевед прерывает свой рассказ. «Мы раскладываем гречку по тарелкам и разливаем по кружкам водку. С горячей пищей водка идет весьма хорошо. Болтаем во всякой ерунде. Анекдоты рассказываем, случаи студенческой жизни. Потом переходим к чаю. У чая, заваренного в котелке, совсем иной вкус. Держу обеими руками кружку с горячей жидкостью. Смотрю на нашего провожатого, пытаясь понять, что же он за человек. У него широкие скулы, черные прямые волосы, лишь слегка посеребренные сединой, и глаза с прищуром, как у коренных народов Урала. Лицо изрезано морщинами, коричневое от загара. Я думаю, ему лет 50 или чуть больше. На нем старая-престарая, выцветшая от солнца многократных стирок штормовка, вылинявшие джинсы и резиновые сапоги с короткими голенищами. Готов спорить, что он не женат, а какие-то серьезные отношения с противоположным полом, если и были, то в далекой юности, потому что единственная его любовь – краеведение. По этой же самой причине он вряд ли выезжает за пределы Урала, не потому что не имеет средств, а потому что ему просто неинтересно. Забавно, но в пермских турфирмах, специализирующихся на сплавах и походах, не слыхали про Игоря Суслова, то есть с фирмами он не сотрудничает, сам себе хозяин. Данила, организуя сплав, на него случайно вышел. «А хотите, я вам про эту штольню легенду расскажу?» – неожиданно спрашивает краевед. «Она вам понравится». «Конечно, хотим», – одновременно говорят девчонки. «Хотим, хотим», – вторим мы с Даней. Ну, слушайте. Случилась эта история почти 2 века назад, еще при крепостном праве. Когда рабочие, добывавшие медную руду, долбили породу кирками, часть стены вдруг обрушилась и открыла вход в пещеру. Рабочие поначалу струсили, а ну как вообще все обвалится. Но любопытство взяло верх. решили отверстие расширить да в пещеру заглянуть. Только начали вновь кирками махать, как из пещеры вышла женщина красоты неземной, вся в белом аж светится. Крепостные признали в ней хозяйку подземного царства, перепугались пуще прежнего, а кто бы не испугался, и убежали. Приказчик про то узнал, страшно, говорят, разозлился. Рабочих велел выпороть и вновь отправить в штольню, пригрозив, что в следующий раз розгами дело не ограничится, прямо там под землей в колодке закует. Однако, чтоб подобные инциденты не повторялись, отправил с ними попа, чтоб тот рудник святой водой покропил и языческих духов изгнал. Ну, батюшка обряд как положено совершает, молитву читает, водой кропит направо и налево, мужики уже было приободрились. Как вдруг из самых недр земли опять выходит та же самая женщина. Стоит и смотрит гневно. Поп побледнел от страха, однако ж святой водой брызнул, крест перед собой выставил и молвит дрогнувшим голосом: «Изыди, нечистый дух!» А женщина усмехается. «О!» — говорит. «Будет моим детям сегодня трапеза!» Что было дальше, никому не ведомо. Живым-то никто не вернулся. Обрушился потолок штольни и всех, включая батюшку, под собой похоронил. Да так, что сколь не искали, ни одного тела не нашли. Старые люди, впрочем, говорили, что бесполезно искать. Хозяйка всех в свои владения забрала. А еще говорили, мол, трижды за 100 лет хозяйка выбирает себе супруга из земных мужчин, от которого рожает детей. Детки те непростые, едят исключительно людскую плоть и своего человеческого отца не съедают. Потому подземную женщину кличут также белой вдовой. Такая вот история. Ага, вот и белая вдова нарисовалась, думаю я, а вслух говорю. Любопытная история. Да уж, поддакивает Данила. Страшноватая, говорит Женя. Полный трэш, хмыкает Вадим. Он парень молчаливый, но обо всем имеет собственное мнение. Почему это? Спрашивает Суслов немного обиженным голосом. «Да потому что, — говорит Вадик, — сами посудите, ведь бред сивой кобылы. Подземная баба раз в 30 лет совокупляющаяся с обычными мужиками. Вот, блин, фантазия извращенная у наших предков была». «У мифов своя логика», — дипломатично заявляет Игорь Игнатьевич. «Больше мы легенду не обсуждаем. Да и вообще темы разговоров на сегодня исчерпаны. Съедена вся каша, выпиты вся водка и весь чай, дрова в костре превратились в угли, и мы расходимся по палаткам. Я с Вадимом и Даней в одну, девчонки в другую. Игорь Игнатьевич спит отдельно. У него и палатка особая, самодельная, одноместная. Я забираюсь в свой спальник и через несколько минут засыпаю. Новый день для нас начинается в 8 часов. Утро такое же холодное, пасмурное, ветреное и сырое, как и предыдущий вечер. Мы вылезаем из палаток, ежась и кутаясь в одежду. От мысли, что надо идти к реке и умываться, просто бросает в дрожь. На завтрак мы варим овсяную кашу со сгущенным молоком и пьем кофе. Потом мы забираемся на катамаран, переправляемся на противоположный берег, берем фонарики. Лично у меня налобный, очень хороший. Почти как у профессионалов, водонепроницаемый и ударопрочный, с емким аккумулятором. И отправляемся к цели нашего похода. Все мы прекрасно понимаем, что скорее всего нас не ждет ничего необычного. Мы просто зайдем внутрь, сделаем селфи среди сырых каменных стен и будем потом показывать фото друзьям и подругам со словами: «А вот это мы в старинной штольне». Штольня как штольня. Стены со следами обработки, еще пока не исписанные любителями оставить свидетельство своего пребывания в данном месте, в данный момент времени. Спящие летучие мыши, прелестные создания, но девочки их боятся аж до визга. Наконец мы подходим к каменной стене. Мы дошли до конца. Можно фотографироваться, со вспышкой получилось неплохо, и разворачиваться. Полагаю, больше ничего интересного мы тут не увидим. Но луч фонаря высвечивает в стене дыру, высотой примерно в половину человеческого роста, а шириной при желании и толстяк пролезет. Дыра означает, что за штольней, там в глубине, есть что-то еще, некое пространство. «Что это?» – спрашиваю я. «Пещера», – отвечает наш гид. Я чувствую озноб, но не потому, что здесь холодно. Вдруг там, по ту сторону каменной стены, уже 30 лет лежат тела молодых туристов, оказавшихся в каменном мешке и погибших от жажды истощения. Лезть в пещеру у меня нет ни малейшего желания. Первым лезет Суслов. Он, немного поколебавшись, сует в отверстие голову и руку с фонариком. Некоторое время осматривается, переносит сначала одну ногу через каменный барьер, потом другую, и скрывается из вида. Мы немного нервничаем, но уже через пару секунд доносится голос. «Ну же, лезьте смелей!» Мы переглядываемся и устремляемся вслед за нашим проводником. За грудой камней большая природная полость в виде сгибающегося и уходящего куда-то тоннеля. «Твою ж мать!» – говорит, озираясь, обычно немногословный Вадим. «Настоящая пещера. Откуда она?» Наш всезнающий краевед ничего не отвечает. «Карстовая, наверное», – предполагает Данила. «Как кунгурская». «В геологии из нас мало кто смыслит, поэтому нам нечего ему сказать». «Помните легенду?» – наконец подает голос Игорь Игнатьевич. «Не какой-то не рудник, а самое настоящее капище. Храм, так сказать. И штольню эту не крепостные горнорабочие прорубили, а какой-то коренной народ. Те же вагулы, например. А русские, скорее всего, просто языческие изображения со стен стесали». «Зачем вагулам долбить в скале тоннель?» – удивляюсь я. «Как они узнали, что там, в глубине, пещера?» Краевед вновь молчит. «Возможно, какой-то выход уже был, узкий, который они просто расширили», – говорит он после некоторой паузы. «А по поводу зачем? А зачем строят храмы? Почитать богов». «Каких богов? Ту самую белую женщину?» – спрашивает Женя. «А хотя бы и ее. Во мраке не видно, но я уверен, что Суслов бросает на девушку сердитый взгляд». «Хе, неужто наш краевед суеверен?» «А ведь знаете что, ребятки?» – говорит он, резко меняя тему. «Ведь пещеры этой-то ни в одном справочнике нет. Выходит, мы с вами первооткрыватели». Меня посещает нехорошая мысль. Первооткрыватель – это не мы, а те ребята, однокурсники Игоря Суслова. Ведь гипотетически, они нашли эту пещеру и сгинули в ней. А еще возможно, что первооткрывателями были те самые заводские работники, что пытались изгнать горного духа крестом и молитвами, но и они сгинули. Если, конечно, легенда имеет под собой какую-то реальную основу. Вот и выходит, что о пещере испокон веков знали лишь коренные пермяки, да и те тоже сгинули, только не в буквальном смысле, а исторически, как народ, не оставив после себя ничего, кроме бронзовых фигурок. Похоже, пещера-то не жаждет стать местом паломничества туристов. «Ну что, сходим поглядим?» – предлагает краевед. «У нас нет ни касок, ни вообще какого-либо серьезного снаряжения. Мы же не спелеологи. Я с некоторой тревогой думаю о том, что случись беда, найдут не скоро. Но, может быть, по оставленным на противоположном берегу палаткам и рюкзакам догадаются, что мы здесь». И все же в голосе Игоря Игнатьевича столько уверенности, что поневоле уверуешь в его походный опыт и чутье, которые не дадут нам пропасть. Мы гуськом движемся по тоннелю. Поворот, и лучи фонариков исчезают в непроглядной черноте. Мы в нерешительности замираем на пороге огромного, просто необъятного подземного зала. «Впереди обрыв», – буднично сообщает Суслов. Я гляжу под ноги и убеждаюсь в его правоте. В паре тройки метров впереди пол исчезает. Получается, что мы находимся на относительно узком карнизе, за которым простирается бездна. Из глубин бездны доносится какое-то шуршание. Похоже, где-то там, далеко внизу, течет ручей. «Охренеть!» – выдыхает Даня. Вадим молчит. Вика с Женей ошеломленно ахают. Мне в голову, тесня друг друга, лезут сюжеты разных книг о гигантских подземных пространствах. От 7 подземных королей Волкова до Плутония и Обручева. Интересно, а здесь водятся динозавры или шестилапые звери? «Ой, а это что?» – спрашивает друг Вика. «Это сталактит такой?» Луч ее фонарика упирается в некое сферическое образование, висящее совсем недалеко от обрыва. Мы дружно начинаем водить световыми конусами по поверхности этого объекта. Шар будто висит в воздухе, но, конечно, это только иллюзия. Оценить размер трудно, но, по-моему, не меньше 5 метров в диаметре. Белый и матовый, как чудовищный гриб-дождевик или как... даже не знаю что. Что-то неприятно биологическое, если можно так выразиться. «Фу, мерзко какое!» – замечает Женя. «Будто чье-то яйцо». Ее реплику никто не комментирует. Тут я понимаю, что шорох стал громче. Невидимый ручей теперь несет свои воды ближе к нам? Я прислушиваюсь. Нет, это не похоже на шум воды. Совсем. Я даже не могу сказать, на что это похоже. Звук немного скребущий и в то же время шелестящий, словно большая многоножка ползет по сухой газетной бумаге. Многоножка. Бр. «Эй!» – говорю я. «Вы слышите?» Поначалу они не слышат ничего, даже моего вопроса, только собственное восторженное аханье первопроходцев. Тогда я повторяю свой вопрос. Наступает тишина, в которой приближающийся звук явственно различим. «Что это?» – риторически спрашивает Вика. «Как будто сыплется что-то», – говорит Даня. «Может, пора сваливать, а? Как бы нас тут не завалило к чертям собачьим». Я поворачиваюсь к Игорю Игнатьевичу. Он стоит у самого выхода, повернувшись к нему спиной и напряженно всматривается в темноту. Луч моего фонарика освещает его пермяцкий профиль, а он лишь слегка прищурился, словно ждет чего-то. И тут из пропасти раздается женский голос. «Мне становится страшно, потому что это по-настоящему жутко. Услышать человеческий голос в кромешной тьме древней пещеры, где никого нет и быть не может. «Ты пришел ко мне», — говорит он. Голос лишен каких-либо интонаций, так что даже нельзя понять, вопрос это или утверждение. Впрочем, размышлять о нюансах произношения хочется в самую последнюю очередь. Потому что в следующую секунду перед нами появляется светящаяся фигура. Это женщина. Она либо совершенно обнажена, либо одежда на ней настолько облегающая, что виден каждый изгиб тела. Руки ее согнуты в локтях и обращены ладонями к нам, а ноги слегка разведены, будто обхватывают круп невидимого коня. Она безупречна. Она похожа на античную статую, одновременно прекрасную и непристойную. В иных обстоятельствах я бы замер от восхищения. Здесь же я замираю от ужаса. Потому что античные статуи не светятся в темноте, словно их покрыли фосфором, и не висят в воздухе сами по себе. Потому что глаза ее непроницаемо черны, а в выражении лица нет ничего человеческого. Это хозяйка пещеры, подземный дух, горный демон, божество нижнего мира древних вагулов. Она приближается. Мы стоим оцепенев. Я вижу, как приоткрывается ее рот, и из него доносятся те же слова. «Ты пришел ко мне». «Да», — говорит Игорь Игнатьевич, — «в последний раз». В свете наших фонариков начинает вырисовываться что-то еще. Что-то огромное, бесформенное, позади белой дамы, неспешно движется к нам. Какая-то невообразимая тварь. Обе фигуры, светлая и темная, приближаются все ближе, и в некий момент я понимаю, что монстр один. Белая дама не более чем светящийся, говорящий отросток, подобный тем, которыми хищные глубоководные рыбы приманивают к себе жертву. Мы не успеваем ни удивиться, ни испугаться, ни возмутиться. Опора под ногами перестает существовать, и мы падаем в тартарары. Я слышу крики ужаса. Один из них – мой собственный. Боже, какой у меня мерзкий визгливый голос. Впрочем, падение длится недолго. Я не успеваю подумать о смерти, что-то очень прочное и упругое подхватывает меня. Я пытаюсь пошевелиться и не могу. Это что-то вдобавок еще невероятно липкое. Я лежу на спине и качаюсь, как на намазанном клеем резиновом батуте. Отвратительные ощущения. Пытаюсь высвободить правую руку, преодолевая сопротивление клея. Это мне удается, но подо мной нет твердой опоры, а потому я заваливаюсь на левую сторону и в результате запутываюсь еще сильнее. В свете фонарика мне видно уходящее в темную бесконечность поле серебристых, беспорядочно переплетенных нитей в палец толщиной. Поле колеблется и истошно голосит. Это кричат и дергаются мои друзья. У меня не остается сомнений. Мы – мошки в паутине гигантского паука. Я перестаю барахтаться, потому что с каждым движением только сильнее запутываюсь. Я вишу в позе распятого лицом вверх. Конус электрического света, прежде чем рассеяться в черноте пещеры, позволяет разглядеть того, чьими пленниками мы стали. Оно и впрямь огромное, бесформенное, многоногое. Теперь я вспоминаю, на что именно похож необычный белый шар, который все приняли за геологическое образование. Женя была права. Он похож не на гриб-дождевик, а на паучий кокон, или да, на яйцо. Кстати, где он? Я немного, насколько мне позволяют липкие нити, поворачиваю голову в бок, так, чтобы на этот шар попал луч света. Надо же! Оказывается, поверхность сферы пришла в движение. То волнообразно вспучивается, то опадает. Почему-то меня это не изумляет и даже не особо пугает. Все ж понятно, паучата хотят появиться на свет. Замечаю, что вопли прекратились. Да и сам я странно спокоен, просто потрясающе равнодушен. Жизнь не проносится у меня перед глазами. Я не печалюсь о том, что мне, скорее всего, уже никогда не удастся увидеть солнечного света и неба над головой. Судьба моих приятелей меня тоже не волнует. Возможно, в паутине содержится какой-то транквилизатор, проникающий через кожу. А может, это спокойствие обреченного. Говорят, антилопы тоже поразительно спокойны, когда их начинают терзать львы. Я гляжу на метаморфозы белой сферы и размышляю. Кто такой Игорь Игнатьевич? Обычный человек, случайно встретившийся с хозяйкой пещеры и вынужденно заключивший с ней некую гнусную сделку, как голум с шелоп? Или же он давний преданный жрец существа? А его пропавшие друзья-студенты? Существовали ли они на самом деле? Наверное, да. Вот только никакого таинственного исчезновения не было. Он просто скормил их ей и ее выводку. Оболочка кокона не выдерживает толчков изнутри. Я вижу, как она рвется то в одном, то в другом месте, и в разрывы высовываются длинные, черные, беспорядочно изгибающиеся хлысты конечностей, вылуплящихся детенышей. Разрывы множатся, ширятся, сливаются и, наконец, превращаются в один. Из него, словно сухие горошины стручка, прямо на нас валятся паучата. Паутина стрясается под тяжестью их тел. Двое нависают прямо надо мной. Теперь я могу их разглядеть как следует. У них округлые тела размером с большую тыкву. Множество гибких, многосуставчатых щупалец и лица. Детские лица. Их можно было бы принять за лица настоящих детей, если бы не антрацитовые, совершенно нечеловеческие глаза. Жуткие глаза. И еще в них есть что-то смутно знакомое. Вот только не могу понять, что. По бокам тел торчат крохотные полусогнутые ручки, точь-в-точь, как у новорожденных детей. Но вблизи видно, что из ладони торчат изогнутые шипы, несомненно ядовитые. Все это очень похоже на то, как если бы некий маньяк-вивисектор вшил половинки детских тел в тела неведомых паукообразных тварей. И тут я осознаю, что охватившее меня ледяное спокойствие нисколько не притупило способности соображать. Сожрать? Меня? А вот хрен. Нож? Вряд ли от него будет много прока. Но в правом кармане камуфляжных штанов репеллент, а в нагрудном – зажигалка. Шанс невелик, но попробовать можно. С трудом высвобождаю правую руку. Достаю баллончик, зажигалку. Из-за сопротивления паутины кажется, что это все занимает целую вечность. Сначала брызгаю ядовитой жидкостью в паучат. Они жмурятся, кривятся, совсем как обиженные дети, и отскакивают. Я щелкаю зажигалкой и превращаю струю репеллента в струю пламени. Паутина плавится, наполняет воздух тошнотворным запахом горелой органики, а я проваливаюсь вниз. Баллончик у меня новый, почти полный, хватит надолго. Меня охватывает странное чувство. Я понимаю, что проваливаюсь все глубже и глубже, и что, скорее всего, у меня билет в один конец. Но это меня нисколько не пугает. Напротив, осознание того, что я сам по своей воле иду вниз, подобно Данте, спускающемуся к центру ада, наполняет неизъяснимым восторгом. Я не знаю, сколько длится мое низвержение. В конце концов, жидкость в баллончике заканчивается. Импровизированный огнемет перестает работать, а я вновь повисаю в паутине спиной вниз. О, я слышу, как откуда-то сверху, чуть сбоку, доносится знакомый шорох. Нет сомнений, это она. И вот я уже вижу боковым зрением ее светящийся силуэт. «Ты умен», — слышу я. «У тебя есть воля к жизни». Ее речь по-прежнему безэмоциональна, но почему-то я не чувствую угрозы. Она совсем рядом, так что теперь я могу разглядеть ее почти целиком, насколько позволяет густая тьма вокруг. Она одновременно чудовищна и прекрасна. Я был прав. Ее тело греческой статуи – всего лишь двигающийся и говорящий придаток на теле громадного многоногого существа. А может, это невероятный симбиоз почти человеческого существа и совсем не человеческого? «Обними меня», – говорит она. От нее прямо-таки веет плотскими желаниями. Исходят волны, противостоять которым я не в силах. Это очень странное противоестественное чувство. Дикая смесь ужаса, омерзения и вожделения. Что-то подобное должен был испытывать Беовульф при встрече с матерью Гренделя. Я подчиняюсь ее зову. У нее гладкая теплая кожа. Она обвивает меня ногами и руками, и мы устремляемся вверх. Подъем сквозь слои тенет кажется мне бесконечным. Время от времени сверху вниз проплывают длинные серые свертки, покрытые древней пыльной паутиной, висящие с невообразимых времен. Я догадываюсь, что это такое. Но вот мы останавливаемся. Я осторожно поворачиваю голову и вижу, фонарик все еще светит. 5 таких же продолговатых свертков, только свежих, еще серебристых, вокруг каждого из которых сгрудилось по полдюжины детенышей. Они едят. Зрелище не из приятных, но почему-то оно настолько завораживает, что я не могу отвести глаз. Я смотрю на умиротворенные детские лица существ, пьющих жизненные соки из моих недавних спутников, и до меня вдруг доходит, что именно показалось мне знакомым в этих лицах. Наверное, так выглядел в младенчестве наш гид, Игорь Суслов. «Ты дашь мне хороших детей», – слышу я. Я иду к свету, из нижнего мира в средний. Очень хочется курить, но сигарету я позволю, только дойдя до выхода из штольни. Вот он, в нескольких шагах, светлый прямоугольник, за которым небо, солнце, река и лес, который я уже не надеялся увидеть вновь. Под ногой что-то звякает. Я нагибаюсь и подбираю небольшой плоский предмет – бронзовую бляшку. Женщина, паучки и маленький человечек, цепляющийся за ее ноги. Я пока еще не знаю, как буду объяснять исчезновение 5 туристов во главе с гидом. И пока не придумал, чем буду заманивать сюда других. Но я что-нибудь придумаю. Обязательно.